Львов, 22 ноября 1938 года. Дорогой Эберхард, очень прошу извинить за мое молчание, прерываемое только банальными праздничными поздравлениями. За это время я пережил очень много, главным образом между смертью и воскрешением Риты. Твои письма высились на моем столе как угрызение совести. А как ты сам знаешь, угрызения совести, если их заглушить работой или алкоголем, в конце концов утихают, чтобы потом совсем умолкнуть. И я хотел бы расстаться с угрызениями совести. В один из дней в пьяной ярости сложил все твои письма в большую пепельницу и сжег. Не хотел ничего знать о расследовании, которое ты проводишь, не о делах какого-то там барона. Все это меня не интересовало, потому что я замкнулся в своих заботах. Но я слышал, что моя кузина Леокадия переписывалась с тобой и все тебе описала. Возвращение беременной Риты и ее брак с доктором и графом в одном лице, Брониславом Воронецким-Куликом. Рита его любит, Леокадия его любит, а я ненавижу. Не знаю, почему моя дочка его полюбила. Может быть, потому что они похожи. Так как и она, и он обманули надежды своих родителей. А может быть, он был дьяволом-искусителем, который ее увлек. Не буду тебе о нем больше писать, потому что одна мысль о его извращениях мне омерзительна. Скажу лишь одно. Это чудовище и помешанный преступник. Я не сошел с ума, Эберхард. Повторяю это в полном сознании. Это бешеный убийца, который никогда не будет осужден за свои преступления. Знаешь почему? Потому что они известны только мне, не считая двух его преторианцев. А я не выступлю против него, потому что не отниму отца у ежика, моего любимого внука, который успешно родился в феврале этого года. Тебе, конечно, интересно, откуда мне известно о подлости моего зятя. От него самого. Рассказал мне об этом совершенно сознательно. Услышать это и не посадить его — это все равно, что быть его соучастником, и я им стал. Выслушал его и отпустил на свободу. Знаешь почему? Потому что он меня шантажировал. Через полгода отсутствия Риты, когда я ее уже в мыслях похоронил, появился у меня ясновельможный пан граф и сказал: «Твоя дочь со мной, можешь ее получить, если выслушаешь меня, или потерять, если пренебрежешь моим рассказом. Выбирай». Я выбрал дочь. И он рассказал мне о своих потрясающих преступлениях, о которых я вынужден молчать. Мой дорогой, я хочу выйти на пенсию. Зубик даже не хочет об этом слышать и умоляет меня остаться. Я стал еще более знаменит и пользуюсь расположением самого коменданта воеводской полиции. А это потому, что Здислав Поток нашелся. Это якобы моя заслуга, что полиция вообще напала на его след. Да, нашелся в деревне Шельчиска в Мстиском уезде Львовского воеводства. Мертвый, с отрубленной головой. До тебя, наверное, не доходят новости из Польши. Может быть, ты об этом и не знаешь, разве что Леокадия тебе сообщила. Наш судебный медик и психолог, доктор Иван Питгирный, нашел психологическое объяснение извращению и каннибализму Потока. Доктор считает, что этот преступник, награжденный ужасающей безобразностью, страдал от женских насмешек и мстил им таким образом, лишая девственности и уродуя их. Это только гипотеза Питгирного. Поток свою тайну унес в могилу. Эберхард, пишу это письмо, чтобы поблагодарить тебя за помощь, за то, что я всегда мог на тебя положиться. Пишу это письмо также, чтобы с тобой попрощаться. Не могу с тобой ни видеться, ни переписываться, потому что должен выбросить из своей памяти все, что напоминает мне дело Минотавра. Было оно для меня кровавой бойней, дантовским адом и чистилищем. Оставим воспоминания, от которых я должен отрешиться. Прощаясь с тобой, я прощаюсь и с работой в полиции, о чем писал выше. Не могу быть полицейским. Не могу представлять право, одновременно гарантируя неприкосновенность убийцы. Он убил во мне полицейского, растлил меня навсегда и безвозвратно. Прощай, мой дорогой, и прости мне это гамлетизирование. Твой Эдуард. Поскриптум. Шлю тебе сердечные пожелания спокойных и благословенных праздников. Ты же мне не шли. Эти праздники проведу в обществе убийцы, чего только не сделаешь для родного ребенка.